При всей своей кажущейся громоздкости Гридень сумел ноги из стремян вынуть и успел спрыгнуть. Грохнулся, упал на бок, но тут же поднялся и вынул из ножен меч. А татарин, ну не вымерший же 100 лет назад печенек, теперь все там татары, только смог достать саблю и стоял на коленях. Первым же ударом Андрон выбил из рук явно раненого или покалеченного ордынца тяжелую саблю и вторым, с разворота, рубанул по лицу. Все остальное закрыто доспехом пластинчатым. Кровь может и была, но точно не как у Тарантины. Просто завалился на бок татарин, а Андрон вздел руки вверх и, размахивая мечом, пошел к своим. Глава 22, событие 59. Думузит, позже известный под искаженной формой Таммуз, древний месопотамский бог пастухов. Помимо того, что Думузит был богом пастухов, он также являлся сельскохозяйственным божеством, связанным с ростом растений. Не, потрясатели вселенной, вы приехали сюда воевать или сиськи мять, прокрастинаторы чертовы. Профессор Виноградов крикнул это ордынцам, когда солнце коснулось горизонта. Прокрастинатор – это человек, который откладывает важные дела на потом. Должно быть, те ответили, как только ответ услышишь за версту с приличным гаком. Опять же, а услышали ли татаровья вопрос, Мечислав хмыкнул, и тоже отвечать не стал. Вопрос риторический. Оба отлично понимали, что сломали этим товарищам все шаблоны. Должны были атаковать русы, а те стоят трусит. Послали немного трусов, а те сбежали. Биноклей у ордынцев тоже нет, но считать врагов дураками – дурость. Они оценили действия стрельцов и силу новых русских луков, и теперь не знают, что предпринять. Эти погибшие воины, ну очень хорошо экипированы, элита. Нужно не просто кучу денег иметь, чтобы и себя и коня в такой доспех нарядить, но кучу, десятки гривен, килограммы серебра, и коней нужно иметь очень мощных и, следовательно, очень дорогих, чтобы нести такой вес бедные животинки могли. Так что потерять за один раз 2 кашуна богатуров на богатырских конях – это потеря-потерь, ее переварить надо. Потом нужно переварить гибель Челобея. Решили ордынские наёны с бедой переспать. А вот Андрей Юрьевич спать не собирался. Он позвал Саньку, Емелю и Горню и дал им команду разделить 1000 диверсантов на 3 отряда и, обогнув поле боя, обстрелять ночью лагерь басурманский со всех сторон. Очередные комариные укусы. Продвинутые в военном деле китайцы, которые не выиграли ни одного сражения, называют такую тактику 1000 порезов. Андрей Юрьевич в какой-то аудиокниге что-то слышал, и даже запомнил, что называется «линчи». И именно отсюда пошло слово «линчевать». Ну, наверное, идея 1000 порезов возникла у древних китайцев, как форма особо мучительной казни преступников. В этом случае на теле приговоренного к смерти каждые сутки оставляли глубокие порезы, из которых медленно сочилась кровь, или день за днем вырывали у человека по клочку мяса, до тех пор, пока он однажды не падал замертво. А еще преступника накачивали опиумом, чтобы он от болевого шока не загнулся раньше времени. Китайцы, они такие китайцы, выдумщики. Сразу видно, что цивилизованный тысячелетиями народ. Впоследствии восточная тактика неторопливого уничтожения стала успешно применяться в военном деле. Это когда нет какого-то одного главного направления удара, а есть несколько, которые позволяют эффективно и, главное, неожиданно, и без особых потерь отвоевывать у противника все новые участки территории, или уничтожать живую силу. Как долго, а пока измотанный порезами недруг не выбросит белый флаг, ну, или кончится, не спешите, пусть спать лягут, возьмите по 5 стрел с бомбочкой, и в сторону костра их запустите, особых бед от нее не будет, тут главное, разбудить басурминов, они от взрыва повскакивают и головами начнут вертеть, вот тут не зевайте, 10 стрел и уходите, через пару часиков в другом месте, или, наоборот, в этом же. Сюрприз будет, хоть одного человека потеряете, ругаться буду, напутствовал командиров Андрей Юрьевич. Те сопели, но слушали. Правильно сопели, чего по 10-му разу в одно место снаряды пущать, а пусть. Экономика должна быть экономной, а дисциплина должна быть дисциплинированной. Повторение, мать учения, дураки, не мамонты, сами не вымрут. Вообще смотреть на ужинавших ордынцев было сыкотно. На самом деле 1000 костров. На сколько человек у них котел? На 10-12 тысяч татаровей, 1200 костров. Да эти гады все леса тут сведут. Вот оказывается, почему на юге России в будущем будут степи. Это ордынцы все леса на костры извели. А до них, тут дубравы были и там зубры с турами паслись. Туров Андрей Юрьевич уже видел, Они пока и не думали вымирать. Здоровые гады. Нужно будет для них потом заповедники организовать. Сохранить для потомков популяцию. Спать профессор устроился все на том же холме. Завернулся в спальный мешок и ворочаться начал. Не привык дрыхнуть на открытом воздухе. Хоть палатка, а все одно стены. А тут ветер дует, звезды на небе сверкают. Они тут на юге яркие и их в сотни раз больше, чем на Урале. Красота. Ну, а потом сну стали мешать взрывы бомбочек в лагере ордынцев. Должно быть 15. Три отряда по 5 бомбочек. Со счету сбился к середине ночи Андрей Юрьевич, а потом даже и в самом деле, как выключили, уснул. А проснулся от того, что на той стороне поля в рог затрубили, потом еще в один и еще. Оркестр, блин, поля Мария. Взбешенные ночными шалостями диверсантов татарские наёны и беки с беями решил, что терпеть хватит. И с самого утра решили битву народов начать. Затрубили и с нашей стороны рога. При этом видимость ограничена 10 метрами. Такой плотный туман накрыл это Русятниково поле. Мечислава Андрей Юрьевич определил по хохоту. Он шел сюда на вершину холма командирского и весело смеялся. Именно про такой смех придумают поговорку. Хорошо смеется тот, кто ржет как конь. Чего веселимся? Пробурчал невыспавшийся профессор. Так там, княже, разведка вернулась и какого-то ихнего бека приволокла без порток, пошел в кусты. Так они мокрые все. Чего случилось? Спрашиваю. А они сопят, мол, мыться потом в речке пришлось. Всех бек обделал. Строится, кивнул в сторону ордынцев профессор Виноградов. Наши тоже строятся. События 60-е. Забаба, Замама, бог-покровитель и защитник города Киша, Шумер, сын Энлиля, изображался в виде орла, являлся богом счастливой войны, витязем богов. Пословица есть удаля, хотя, может, и кто поближе сказал, не рой другому яму, сам пусть роет. Точно по ней и получилось. Не хотели татаровья первыми наступать, ждали этого от Андрея Юрьевича Лопоушистого. Тактика у них, стратеги. Он и начал их раздражать, провоцируя на атаку. Ну и дождался. А в Нелопоушистой его голове как было? Сейчас они вышлют вперед легковооруженных лучников на коняшках, которых подпустят на расстояние выстрела из лука и закидают стрелами. Да, этих конных лучников больше, но, во-первых, у нас луки бьют на 50 метров дальше, во-вторых, стоя стрелять удобнее, можно сильнее тетиву натянуть и точнее ее послать, а в-третьих, подключаться баллисты со стрелами, бомбочками и греческим огнем. Главное же, никто за отступающими ордынцами не погонится. Про эту тактику Андрей Юрьевич чуть не каждому рассказал и пообещал повесить тех, кто хоть один шаг вперед сделает. По этому же плану конные лучники не должны доскакать до мины чеснока, разбросанного перед позициями владимирцев, и артиллерия по ним не будет работать. Все эти радости ждут тяжело вооруженных ордынцев с копьями, а эти должны были по плану пойти в атаку после лучников. Ничего такого не произошло. Сначала тронулись эти самые конные лучники по направлению к пехоте владимирцев, порадовав диванного стратега, а через минуту-другую в сторону дружинников и переодетых возчиков двинулись закованные в броню, отсвечивающую красными отблесками восходящего солнца, тысячи тяжело вооруженных воинов с копьями и щитами. Солнце и ветер молодцы, с туманом лихо справились, словно и не было. Хотел драки? Получай. Два этих щупальца толстенных отделились от массы супротивников на горизонте и двинулись к его жалким сотням. Хоть давай команду на фланговый удар дружинников, засевших в дизайнерском лесу. Данька, огонь! Заорал, разволновавшись, Андрей Юрьевич. Хорошо, Егорий, ай, Епифаний, не растерялся и поднял синий флаг над ставкой. Крик до комбата не долетел, а синее знамя он увидел. Пару минут на заряжание пушек. И в сторону тяжелой кавалерии полетели 25 бомб диаметром 150 мм. Бабах! Звук летит в тысячи раз медленнее света, где 300 тысяч километров в секунду, и где всего 300 метров точно в такую же секунду до орудия отставки метров 500. Сначала лесок, в котором орудия были запрятаны, вспух 25 дымами, а потом спустя 2 секунды слитный рев орудий шибанул по барабанным перепонкам. Отменно шибанул. Первый залп с самым мощным пороховым зарядом, отправляющим бомбу на расстояние примерно в километр. Примерно, потому что порох, на коленке сделанный, малыми партиями, разный, ядра, отлитые из чугуна, и не обработанные на токарном станке, тоже разного веса, еще и то влияет, насколько смогли весь песок изнутри выскрести. порох значительно легче песка. Лететь бомбе чуть больше 3 секунд. 31, 32, 33. Бабах. Среди рядов мчащихся к ним ордынцев взлетают вверх комья земли и потом все вспухает красно-грязным дымом. 20 секунд на перезаряжание примерно при графе Шувалове было, если книгам верить. А самые продвинутые и опытные и до 6 выстрелов в минуту делали. Наверное, это из маленьких полковых пушечек теннисными мячиками пуляющимися. А тут 150 мм. Стволы сбросило с лафетов и улетели они метров на 5. Дерево в разы легче бронзы или чугуна, да и на лафете стволы не закреплены. Расчеты и добавленные к ним саперы и возчики подхватили стволы за специально приделанные ручки и понесли их назад к лафетам, а там уже наготове картуз с меньшей теперь навеской пороха и следующим ядром бомбы. Поберегись. Данька аккуратно положил мешочек с порохом в ствол, еще дымящийся и банником протолкнул его до упора. Потом вставил пыш, заряжай. Вячик запалил княжий шнур и вкатил бомбу в ствол, ложись, огонь. Он выхватил факел у замешкавшегося Степана и сам поднес его к запальному отверстию. Бабах, успел и сам броситься на землю комбат. Ствол, гудя, пронесся над головой. Ствол, зарычал Данька, вскакивая, на все еще лежащих минеров, ствол тащите. Андрей Юрьевич сначала головой крутил, переживая за артиллеристов, дергая ее от своих парней к несущимся на них ордынцам, но после второго залпа успокоился. Все там идет по плану. Если и волнуются ребята, то на работу их это не сильно сказывается. Да, одно орудие замешкалось, второе совсем замешкалось, а третье выстрелило все рекорды по скорострельности побив, второго залпа не получилось, так и ладно, что в разнобой. Вам, как говорится, шашечки или ехать. Профессор перевел взгляд на приближающихся ордынцев. С залпом первым чуть запоздали и несколько сотен всадников оказались взрывами отрезаны от затормозившей лавы. А вот часть второго залпа все же удачно их проредила. Сейчас вместе с третьим залпом должны отправить горшки и тяжелые баллисты. Там пороха в горшках в 3 с лишним раза больше, чем в бомбе. Сюрприз будет. Бабах. Ну вот и третий залп. Событие 61-е. Ишкур, позже известный как Адат или Хадат, от корня Хададе, греметь, был месопотамским богом бури и дождя. В северной Месопотамии, где сельское хозяйство во многом зависело от осадков, он был одним из самых известных божеств, и даже на юге он входил в число великих богов. Заглядевшись на работу артиллеристов, профессор Виноградов на минуту целую, да даже на 2, упустил из внимания второе приближающееся к его войскам щупальце ордынское. Конные лучники, оказалось, еще не пересекли ту линию, после которой стрельцы должны начать закидывать их стрелами. Они скакали нестройной толпой, широкой такой, в сотню примерно всадников в первой шеренге. Ну, почти шеренге. Все же больше это на клин походило. Кони разные, и самые резвые и молодые вырвались вперед. Татары уже переключились на управление лошади ногами и скакали, держа луки в руках. Еще метров 200 и можно будет стрелять. Зеленый флаг, скомандовал Андрей Юрьевич, и флаг затрепетал на ветру, подхваченный довольно приличным северо-восточным ветром. И тут ордынцам не повезло, ветер почти в лицо им дул, а вот его стрельцам в спину, и это снижало дальность стрельбы ордынцев и увеличивало ее у владимирцев. Зеленый флаг означал, что нужно поднять перед первым рядом стрельцов связанные из веток щиты. Да, при баллистической траектории построений в 3 ряда эти щиты мало пользы принесут, но ведь может такое получиться, что татаровья подскачут ближе и начнут бить по настильной траектории. После поднятия зеленого флага отдавать команду на открытие огня уже не надо. Считай до 10 и начинай стрелять. Как раз нормальная получится дистанция. Ух, второй раз это Андрей Юрьевич увидел в жизни, и второй раз поразился. Одновременный полет 1000 с лишним стрел – это зрелище, достойное кисти Верещагина. Небо в самом деле стало черным, а человек, стоящий где-нибудь под этим потоком, мог в действительности не увидеть из-за них солнца. Поспешили. 1500 стрел только самым кончиком задели надвигающуюся лаву всадников. Большинство впилось в землю ближе. Но и сотни, допустим, стрел хватило, чтобы несколько десятков ордынцев, а главное их лошадей, было ранено или убито. Лошади кувыркались под ноги накатывающегося следом вала. Второй залп вышел уже удачней. Теперь всадники и лошади валились на землю целыми сотнями. Если вчера тяжело вооруженные ордынцы были и сами защищены пластинчатым доспехом и кольчугой, и лошади у большинства, то теперь хорошо, если на всаднике был шелом и кожаный доспех, А уж про лошадей и говорить не стоит, на них защиты не было. Третий залп, четвертый. Ордынцы достигли наконец, как им казалось, черты, с которой они могут начать стрелять, и они выстрелили. Если русских было 1500 стрельцов, то, несмотря на серьезные потери, татар не менее 5000. И вот тут небо действительно почернело, а то, что было раньше, показалось только слабенькой репетицией. Да, с ужасом Андрей Юрьевич ожидал эти несколько секунд итога этого залпа, и как радостно выдохнул, когда стрелы врезались в землю и щиты. Ордынцы, как и русские, поторопились. Плюс ветер в харю и плюс не по баллистической траектории большинство пустили стрелы, а по настильной. Большинство стрел или впились в землю, не долетев прилично, либо плюхнулось на нее. Сотню, может, стрел попало в щиты и только несколько десятков попали в стрельцов. Люди упали, и им сразу стали помогать возчики выбираться к раскинутому рядом прикрытому щитами и сверху госпиталю. А стрельцы, надо отдать им должное, не дрогнули и продолжили пускать стрелы с промежутками всего в несколько секунд. Минута, может, и 6 залпов. 2 минуты и 12. Больше 15000 стрел улетело в 5000 ордынцев. И те не выдержали. Ну, или так задумано у них было, но щупальце стало заворачивать. Ордынцы продолжали стрелять, но теперь совсем редко. Они мешали друг другу. Во втором и третьем залпе уже не почернело небо и большинство выстрелило по настильной траектории. Стрелы не долетали и врезались в щиты. Конечно, раненых и убитых добавилось, но потери были несоизмеримы. Самое плохое для татар было то, что они отвернули не на север в сторону реки Тетерев, а на юг, навстречу разворачивающемуся второму щупальцу, и как раз в то место, где и мины наставлены и чеснок густо посажен. Наверное, кольчуги до коленной шелом с бармицей снижали и скорость стрельбы и дальность, но выставлять людей голыми под сотни и тысячи стрел ордынцев князь Владимирский не собирался. Все стрельцы были в кольчугах и шеломах. Больше всего металла, выплавленного за этот год, на кольчуге и ушло. Седьмой залп, восьмой. Теперь ордынцы проносились к ним боком, и это еще снижало эффективность ответной стрельбы. Нет, по-прежнему падали стрельцы. По-прежнему раненых и убитых вытягивали к госпиталю возчики. И тут первые развернувшиеся ордынцы наехали на мины. Бабах, ух, от души. Как там, в историю трудно войти, но легко вляпаться. Еще легче туда влететь. Вон тот татарин в синем халате, что подлетел на 5 метров, будет первым человек, который взлетел без крыльев. Следующий десяток влетел в воронку, а потом лошади стали падать, заехали в заросли чеснока. Жаль мало. Основная масса бросила маневрами и тактиками заниматься, развернула коней и бросилась через пустое сейчас поле удирать к своим, а пушки продолжали грохотать. Глава 23, событие 62. Тот, иначе теут, тут, туут, таут, техути, джихути, дэр греч, от Египт, в ты, возможно, произносится яут, древнеегипетский бог мудрости, знаний, луны, покровитель библиотек, ученых, чиновников, государственного и мирового порядка. А ведь еще и 10 часов утра, должно быть, нет. Да даже если и есть, то до полудня далеко. Вон, где солнце, а вон, где зенит. А вообще без часов плохо. Андрей Юрьевич смотрел, как удаляются последние ордынские всадники. И как бегут, с трудом переставляя ноги и даже падая, лишившиеся коней татары, которые уцепились за стремя отступающих более удачливых соплеменников, коней сохранивших. Атака закончилась, и можно было раньше стрельбу прекратить, но радость от тотального бегства непобедимых ордынцев вскружила профессору голову, и он забыл, что количество стволов строго ограничено. А когда вспомнил, то аж ногами затопало то сознание, что натворил. Сам вырвал у вестового флаг и замахал. Флаг был желтый, и это означало для всех прекратить стрельбу. Даже после этого несколько пушек еще жахнуло, посылая бомбы вслед убегающим ордынцам. Микула, бегом к Даньке, пусть посчитает и доложит, что со стволами и, тьфу, пусть доложит по стволам, сам сюда пусть придет с инфор, ай, все беги. Сейчас профессор Виноградов наблюдал, как выходит из-за всадников возчики, определенные в трофейную команду и вместе с сотней спешенных всадников направляются к побитым легковооруженным противникам. Много, даже на вид не меньше 1000 человек лежит на поле, и еще больше лошадей. Вон, бегут же с поля боя пешие. Выходит, лошадей полегло больше. Собирать трофеи с тяжело вооруженных всадников рано. Там между ними несколько мин не разорвалось, и теперь местность после взрывов так перепахана, что можно наступить на доску со взрывателем и взлететь. Чуть позже минеры пройдут, обезвредят на время не взорвавшиеся мины, закопают те 10, что лежат в резерве, отметят веточками проходы, и уже потом можно будет идти и собирать урожай. А сейчас даже до горки рукотворной с той стороны доносятся крики и жалобное ржание лошадей. Там полно тяжелораненых и покалеченных. Легкораненые пытаются убежать. По ним и били артиллеристы, расходуя невосполнимый ресурс, поддавшись, как и князь Владимирский, эйфории от победы и азарту сражения. Элитной тяжело вооруженной ордынской кавалерии полегло не меньше, чем конных лучников. За 1000, может даже к 2 ближе. Там, где лучники, просто все компактно лежат. Наши стрельцы бьют на 200 метров, и татары скакали вдоль их порядков, пока на мину не напоролись. Так что получилась полоса 100 метров шириной и 500-600 длиной. А копейщики начали умирать за километр от наших позиций, а последние подорвались на минах, то есть в 80 метрах от рядов кавалерии, и ширина метров 300 этой полосы смерти. А вот интересно, те, что ближе к лагерю ордынцев погибли, можно их обирать или наёны с беками возмутятся и пошлют людей свои трупы отбить у проклятых гиуров. Микула с Данькой появились через полчаса. От главного артиллериста несло кисло-серным запахом порохового дыма и потом. И вообще Данька был насквозь мокрым. Оно и понятно, стволы тяжелые, ядра тоже, а еще тяжела ответственность. И все это таскать. Посчитал, Андрей Юрьевич вглядывался в ряды татар, там какое-то шевеление наметилось, как бы снова не пошли в атаку, а тут мины не вкопаны. Посчитал, княже, 21 ствол нетронутые, 2 ствола с одним только выстрелом. Сейчас Вячик осматривает использованные стволы. Мне один показал по дороге сюда, я, княже, трещинок не заметил. Да, ну, а чего делать? Самые лучшие из использованных соберите отдельно. Как соберете, меня кликните. Сам еще посмотрю. Погибните по глупости, а мне потом каяться. Данька ушел, а Андрей Юрьевич смотрел на непонятное шевеление в лагере противника и подбивал промежуточные итоги. Получалось, что из 6000 конных легковооруженных лучников сегодня полегло 2000 человек, 300, а то и 500 потеряли татары от действий диверсантов. Вчера вечером и сегодня ночью Санька с Емельей и Горней отлично по тылам ордынцев прошлись, говорят, 1500 убили, если на 2 разделить, до предыдущих добавить, то 1500 и получится. Выходит, лучников этих у ордынцев половину выбили. При этом своих стрельцов потеряли 38 человек убитыми или очень тяжело ранеными, которые долго не протянут, и еще есть 60 раненых полегче, и с ними сейчас коновал и травники возятся. Теперь соотношение сил гораздо лучше, чем в начале нашествия, всего 1:2, а по тяжелым всадникам и того лучше. У нас нет потерей, а ордынцы трети лишились. Чуть ли не 1:1 теперь это соотношение. Из минусов, что генерального сражения не получилось. Наён не послал в атаку все войско. В результате у ордынцев больше половины войска цела, а у него на 60 выстрелов осталось стволов. Кот наплакал против 8 или 7 пусть даже 1000 степняков, и они теперь знают, что их ждет и подготовиться. Хотя, как подготовиться, сам профессор не очень представлял. Наступать ночью по-пластунски? Нет, до такого наёны ордынские точно не додумаются. Можно было, когда ордынцы побежали, белой ракетой послать засадный полк вперед, отправить в атаку, и они бы бегущих с землей сравняли. Но тогда последнего козыря у Андрея Юрьевича уже бы не было. Ну, побили бы они 1000 еще, даже сравняли силы бы, но уже не засадного полка, не артиллерии. Только лобовая стычка и несколько 1000 погибших своих после пусть даже выигранного сражения. Нет, правильно, он засадный полк не тронул. Княже, опять они переговорщиков выслали. Событие 63. Бес, общеегипетское собирательное божество веселья и удачи, защитник от злых духов, покровитель домашнего очага, защитник бедняков, детей и стариков. Наён Баба Агулу, улузбек улуса Бурунде, решил сам посмотреть на этого князя Владимирского. Он отправил к нему 10 беков с требованием М, с приказом М, с приглашением. Наён Баба Агулу, правая рука хана узбека приглашает тебя к себе в шатер, князь, для разговора. Так ему скажи, Кильди. Наён махнул рукой, отпуская командира своих нукеров. Его он поставил главным среди переговорщиков. Сейчас тысяцкий Кильди смотрел на подъезжающих урусов с некоторой опаской. Нет, он их не боялся. Хотя непонятный грохот и сила, с которой были раскиданы его богатуры, взволновали его. Опасался Кильди другого. Урус мог отказаться поехать с ним, И что тогда он скажет Улузбеку? Сначала на переговоры приехал воевода князя, но Кильдибек потребовал для переговоров самого князя Владимирского, и урусы уехали. Он проторчал посреди поля почти час, он скрипел зубами почти час, он взывал к их новому богу Аллаху почти час с требованием наказать неверных, но Аллах не услышал просьбу Кильди. Урусы продолжали раздевать убитых знатных ордынцев и простых воинов и увозить на лошадях в больших мешках оружие, доспехи и даже седла убитых, подло убитых его людей. В честной схватке его богатуры разметали бы этих неверных, как посланный Аллахом буря сметает плохо закрепленный шатер. Наконец, когда Тысяцкий уже хотел поворачивать к своим войскам и доложить Найону, что князь урусов не приехал, от войска противника отделилась группа всадников. С ними был знаменосец, который высоко поднял на древке алый стяг. Когда всадники подъехали поближе, то сверху в правом углу стяга Кильдибек разглядел золотого сокола, пикирующего с небес. Я, князь Андрей Юрьевич, на кауром жеребце сидел высокий воин в необычном, но очень красивом и дорогом шеломе из серебра и золота. Толмач был и с той, и с этой стороны. Они одновременно начали говорить, и Кильди рыкнул на своего раба Уруса, заставляя того замолчать. «Переведи», — Тысяцкий повторил то, что ему сказал Улузбек Улуса Бурунде, Найон Баба-Глу. «Правая рука хана Узбека приглашает тебя к себе в шатер, князь, для разговора». Толмач повернулся к князю и перевел. Кильди смотрел на лицо этого высокого и еще не старого уруса с бородой цвета спелой пшеницы. Как отреагирует? Отказа получать очень не хотелось. Хан Узбек убивает в сарае русских великих князей. Боюсь я, не заразился ли этой болезнью и Баба-Глу. Давай так, уважаемый Кильдибек. Русский князь глянул на небо. Завтра в это же время мы с ним встретимся здесь же. Мой господин дает тебе слово. Он просто хочет предложить тебе сделку. Предпринял попытку Тысяцкий, понимая, что зря унижается перед Гиуром. Завтра в это же время, в этом же месте, толмач перевел и, развернув коня, стал догонять уехавшего уже князя. Кильдибек тяжело вздохнул и тоже повернул коня. Скорее всего его не убьют, должен же Найон понимать, что от него в этом случае мало зависело. Русский князь испугался. Он просто трус. Баба-Гулу отбросил миску с травяным отваром, что медленно цедил через край. У него невыносимо болел живот. Лекарь-ромеец, которого он всюду таскал с собой, заваривал этот горький отвар, который без меда пить-то невозможно, и говорил что-то про жидкости и вред обжорства. Эх, когда оно было то обжорство? 2 дня назад или 3 уже, а живот болит и болит. Свой же шаман тоже дал отвар, и тоже горький, но мед туда запретил добавлять. Тогда уж лучше ромейский пить. Уже по лицу Кильдинайон понял, что урус не приедет, да и сам он в это не верил. Зачем ему, пока все плохо у него, а не у этого князя? Да, за ним стоит вся Золотая Орда, и в следующий раз сюда могут собрать войско в 10 или даже 12 туменов. Но кто думает о будущем? Сейчас удача на стороне уруса. Улузбек хотел заключить с князем Владимирским договор. Тот выплачивает выход за 2 года и передает мастеров, что умеют делать те громкие штуки, которые десятками убивали его людей, и которые заставили его храбрых богатуров броситься прочь от врага, как побитые собаки. Если он привезет хану Узбеку этот секрет или лучше людей, которые смогут его повторить, то звезда Баба-Глу взойдет над всей степью. О нем будет знать каждый в Золотой Орде. С этим оружием Узбек хан легко победит всех своих врагов. Урус, а великий, сказал, что завтра будет ждать тебя в это же время на поле. Низко поклонился Улузбеку Тысяцкий. Вот как, желание заполучить громкое оружие перевесило желание вспылить и наорать на Кильди, как он выглядит, племянник. Кильди был сыном его родной сестры Азады. Урус, богатур, высокий, широкие плечи, рыжая борода, глаза старые, серые, а сам не очень стар. Можно ведь попробовать получить громкое оружие через генуэзских купцов. Мать говорила, что в устье Днестра есть их колония Самостра, Белгород-Днестровский, и оттуда они ходят до Галича. Видя, что дядя не пришел в бешенство, предложил Тысяцкий. Я поеду завтра на встречу с князем. Иди, у меня болит живот, даже думать тяжело, не то что говорить. Поставь 10 дополнительной стражи, и чтобы мышь сюда не проскользнула, а я попробую уснуть. Иди. Событие 64. Кибексинув, тот, кто омолаживает своих братьев, в древнеегипетской религии за упокойное божество, один из 4 сыновей Гора. Кибексинув был богом защиты и запада, охранял кишечник умершего. Его изображали в виде божества с головой сокола. Главное в любой войне что? Да все знают, деньги. Хренушки, наслушались злобных карапузов пузатеньких. Главное в войне, сытое войско. Генерал Мороз только помог фельдмаршалу голоду с карапузиком разделаться. Андрей Викторович читал, что по кольцам деревьев и воспоминаниям очевидцев записанным, тогда модно ведь было дневники писать, морозов вообще толком не было. Так, прохладно, опять же Березину войска Наполеона пересекли совсем не в рождественские морозы, ведь Генштейн там побил их немного 14 ноября. Какие там морозы в Беларуси 14 ноября? Кто-то нарисовал картинку со снегом и закутанным в попону французиком, а еще эти же французики и англичане всякие, чтобы принизить нашу победу, придумали этого генерала Мороза. Нет, не доблесть русских солдат сгубила великую армию, не бесстрашие офицеров, не гений генералов, не подвиг простых крестьянок кожаных, нет, великую армию сгубил предательский генерал Мороз, а наши подпевалы и жополизы шелкоперистые и рады, подхватили утку и раструбили, обесценивая победу. Вот фельдмаршал Голод, это да, они, французики, поляки, австрияки и прочее, съели всех лошадей, половину трупов, может и не половину, но съели, а все потому, что их погнали Барклай де Толли Михаил Богданович, Витгенштейн Петр Христианович, Кутузов Михаил Илларионович по старой дороге, где они уже все съели. Для войны нужно мясо, крупы и сено. И есть места, где ни за какие деньги их купить не невозможно. Санька, берете по сотне стрельцов-лучников каждый из ваших десятников М. Да, берете 1000 стрельцов, всех, кто на лошадях, и обходите прямо сейчас поле этой город по дуге приличной, с тем расчетом, чтобы к сумеркам оказаться у ордынцев в тылу. Задача простая – истребить всех фуражиров. Под утро подходите к самому войску и закидываете их стрелами. Стрелять пока колчаны не опустеют. Потом по той же самой дуге бегом назад. И учтите, без вас, без этой 1000, мы тут проиграем. Андрей Юрьевич понимал, что рискует, на самом деле, если не успеют антифуражиры вернуться, то его тут раздавит. Останется меньше 400 лучников и 200 арбалетчиков против 1000 конных лучников. Сыкотно. Но если лишить войска орды провизии, а еще главней, фуража для коней, то оно побежит отсюда не хуже цветочного капрала Буонапарте. В оригинале, дословно, фиалочный СФР, Сапарел Ла Виолетте. Это прозвище было дано ему его французскими друзьями, когда он жил в изгнании. Они выражали надежду, что он вернется весной, когда зацветут фиалки. Самое интересное, что так и произошло. День фиалок наступил 1 марта 1815 года, потому что после бегства Наполеона с Эльбы именно в этот день он высадился в Гольф-Жуане с 800 солдатами и двинулся на Париж. На переговоры профессор Виноградов вообще не надеялся. Толку разговаривать с генералом, пусть на ёном, если все решает сам хан Узбек. Этот гад не пришел, подлый трус, то ли шкурки мышиные не сработали, то ли он сейчас собирает настоящее войско. Если у товарища Узбека владения до Байкала и Памира, то нужно много времени, пока оттуда войска подойдут. Да до Байкала гонец только доехал сейчас, если Узбек его в тот же день, что мышиную дань получил, отправил. А до Тибета через все эти степи и пустыни, может и не добрался еще. А ведь это гонец, а войско со скоростью 30 км в сутки будет год добираться, да еще передыхи делать, они ведь с собой овец гонит, что может ему баба Глу предложить, уйти вместе с огромным выходом и мастерами, которые умеют порох делать, даже не смешно, зачем вооружать врага, сейчас порох делают только в монастыре под охраной людей и высоких стен, да, туда возят землю из конюшен и коровников, и чего, какая связь обоссанной земли со взрывом? Те люди, что получают селитру, не знают состав пороха. Те люди, которые в другом монастыре превращают серу в порошок в ступках, тем более не знают. Третьи перетирают в пыль древесный уголь в третьем монастыре. И чего? Они про селитру и не слышали. И только на пороховой мельнице 3 человека владеют этим секретом. И они живут в монастыре за стенами, и их уговорить перебраться в сарай невозможно. Отравить тоже непросто. Теперь еду им готовят специальные проверенные монашки. Так ведь еще нужно связать этот монастырь со взрывами. Тут целую разведывательную сеть надо иметь во Владимире. Не просто этот секрет добыть даже своим славянам, а ордынцам совсем непросто. Вывод простой для ордынцев. Им нужно либо купить секрет, либо завоевать Владимир. А значит, ни о чем ему с Наеном разговаривать. Так что сорвать переговоры Андрей Юрьевич, посылая 1000 человек на ночную акцию, не боялся. Биться придется и так, и эдак, не отдавать же такой секрет, а биться с ослабленным противником легче. Возвращаться сотни стрельцов начали, когда солнышко уже показалось из-за горизонта. Андрей Юрьевич всю ночь не спал, переживал, прислушиваясь к звукам на той стороне поля. Глава 24. Событие 65. Танакатикутли, исп. Танацатицухтли, владыка нашего существования, верховный бог в мифологии индейцев Центральной Америки, а еще бог пропитания. Докладай. Андрей Юрьевич наскоро умылся и, прихлебывая не получившийся сегодня кофе, стал слушать вернувшегося с совещания десятников-диверсантов Саньку. Вернулись 9 из 10 сотен, и профессор, проведший из-за переживания за них практически бессонную ночь, выглядел осунувшимся, глаза еще покраснели и мешки под ними организовались. Получается, вообще, две уже ночи практически без сна, и днем ведь не покемаришь. Звуки рогов с той стороны, которые сейчас звучат, точно бы разбудили. Потери есть, княже, все че ужитыми пятеро полегло и отстали или сбежали, неведомо то, 17 стрельцов, и сотня с Емелей не вернулась, забубнил, явно огорченный этой непоняткой с исчезнувшими стрельцами, главдиверсант. Емеля вечно жадиной был, вернется, успокоил пацана профессор, хотя сам так спокоен не был. Обеспокоенные вчерашними нападениями ордынцы могли и засаду подготовить на эту ночь, хотя, тогда непонятно почему другие в эти засады не попали. Ну и главный аргумент, хоть кто-нибудь да выжил бы и прискакал, рассказал о провале миссии. Фуражников этих побито 3 отряда, оба назад с зерном возвращались. Зерно и арбы с лошадьми доставлены сюда, а Микулы сотня напала на пастухов, что овец стерегла, большое стадо. Пастухов перебили, а стадо 5 воев погнали к Возвяглю, а я же это говорил уже. Еще сотня горни наткнулась на табун лошадей, несколько сотен, охрану тоже перебили. Там така же 5 погнали к Возвяглю, остальные фуражников не нашли. Под утро лагерь обстреляли и вернулись. Сколько потерь у поганых не знают, я за свою сотню тоже не скажу, но богато полегло нехристи, фуражиров, а не фуражников. Молодцы, уверен, Емеля вернется, небось попался тоже жирный кус, который весь проглотить не может. Занимайте позицию, боюсь, теперь переговоров не будет. Вон, у них уже рога хрипят, сейчас в атаку пойдут. Действительно, в стане ордынцев оживление утреннее сменилось завыванием и хрипом рогов. Там строились для атаки всадники. Санька считал, что может и 1000 ордынцев они ночью положили. Да, стреляли в основном куда придется, но все же 1000 стрельцов выпустило по 20 стрел, а 20 тысяч стрел, даже выпущенных по площадям, должны были найти в кого попасть. Емеля появился через час, при этом ордынцы так и не начали пока атаку. Прибыл стрелец с ожидаемым известием. Татары повели к реке на водопой коней, и Емеля с сотней последовали за ними. Как выяснилось на месте, это оказался табун всяких ханских ближников. Красивые мощные лошади, способные нести всадников в броне и свою попону с нашитыми металлическими пластинами. Прямо, царский подарок, и Емеля решил коней отбить. Хоть в охране было 20 воинов и пастухов еще столько же, обошлось без потерь, но нашумели. Из лагеря в их сторону выскочил отряд лучников. Под сотню началась перестрелка, но люди Емели стояли на земле, а те стреляли с коней, и еще ордынцы стреляли очень аккуратно, ведь русы прикрывались этими богатырскими конями. Когда побили большинство татар, то часть сбежала и понеслась к лагерю за подмогой. Отрядив 30 на сопровождение табуна, Емеля на опушке леса устроил засаду, и следующий отряд перебили они почти весь. Из 2 примерно сотен ордынцев и 50 не осталось, когда они назад к лагерю подались. Здесь уже потери были, хоть их и лес прикрывал. 5 ранены и 3 убитых. Те 30 так и гонит коней к Возвяглю, а он с ранеными, убитыми и живыми вернулся, по большой дуге житомель объезжая. 4 раза реки вброд пришлось переходить. Вымокли все и промерзли. И тут рога зазвучали как-то особенно противно, громче и слитно. Андрей Юрьевич вскочил с переносного стульчика, на котором сидел, допивая 2-ю кружку кофе, и устремил орлиный взор в сторону противника. Эх, не получилось орлиной. Нет, обязательно нужно попробовать отлить линзы и отшлифовать их. Галилей сам, кажется, делал. Значит, нет в этом ничего сложного. Что-то про прозрачность читал Виноградов в какой-то книжке про попаданцев. Ну, так можно попробовать хрусталь делать. На имеющихся у него в прошлой жизни фужерах богемских было написано 24 бо, оксида свинца. Самое интересное – что в той книге попаданец радовался, что в хрустальное стекло не нужен натрий, там оксид калия. Ну, это гораздо проще тогда, у него есть поташ. Оксид калия из поташа, карбоната калия, можно получить, нагрев его до 1200 Ц. В результате разложения карбонат калия образует оксид калия и углекислый газ, К2СО3К2+СО2. Это гораздо проще, чем возиться с содой. Стоп, все попаданцы плачут, что стекло, полученное с применением поташа, зеленоватое. Это двухвалентное железо виновато. Ну и чё, легко же убрать. Эти первобытные попаданцы спали на уроках химии. Нужно просто провести процесс каустификации, растворить поташ и добавить извести. В результате карбонат кальция и карбонат железа уйдут в осадок и останется чистый оксид калия, который просто нужно будет выпарить. Ой-ой-ой, сколько опять деревьев переводить на дрова и древесный уголь. Смотри, княже, поганые в атаку пошли, подскочил на месте Леонтий, надеясь сверху получше рассмотреть ордынское войско. Событие 66. Танатиу, аст, танатиух, букв, солнышко, в мифологии ацтеков бог неба и солнца, бог воинов. Для поддержания силы и сохранения молодости Танатиу должен каждый день получать кровь жертв, иначе во время путешествия ночью по подземному миру он может умереть. Поэтому каждый день его путь до зенита сопровождался душами принесенных в жертву и воинов, павших в боях. Ордынцы шли в последний бой, а молодого командира несли с прибитой головой. На тупой юмор не зря профессора Виноградова потянуло. Страшно. Ордынцы все двинулись вперед. Не как вчера двумя широкими рукава, а прямо всем фронтом. Андрей Юрьевич даже не понял этого сначала. Что там за 1,5 километра можно разглядеть? Стоит себе серо-коричневая стена на фоне леса и стоит. И только приглядевшись, и со временем, стало понятно, что это тысячи всадников лавой шириной в километр прут на него. Егор, ай, блин, Епифаний, давай зеленую ракету. Выпущенная в небо ракета зависла на секунду над полем и исчезла. Ордынцы же не исчезли, продолжали надвигаться. Этот цвет сигнала и означал общее наступление татар, а значит, и общее отражение этой атаки всеми силами, кроме разве засадного полка. Для них есть своя ракета, белая. Дальше все подразделения должны действовать самостоятельно. Глупость пытаться в таком тотальном бою руководить каждым мелким подразделением. И сам чего проглядишь, и люди сигнал не заметят. И чё, кирдык, первыми начали свою войну артиллеристы. У них есть 23 ствола, которые точно выдержат 3 выстрела, в том числе и один с самым мощным пороховым зарядом, который отправляет бомбу на километр. Бабах, вспухли дымы над их позициями. Теперь через 3 секунды бомбы долетят и взорвутся среди плотных рядов татарской конницы. Бабах, нет, не прямая линия, и канал ствола разный, все же не десятые доли миллиметра точность на токарном станке его на коленке собранном, и это не железо, а дерево, и ядра разного диаметра, один формовщик при извлечении модели чуть сильнее ударил деревянной киянкой, раскачивая модель, и все, плюсом пару миллиметров, а это же диаметр, и сразу чуть не 0,5 кило к весу. Из другого, где стержень плохо выбили, пригорел он, не весь песок извлекли и меньше пороха засыпали, бамсы опять разный вес. Порох изготавливали мелкими партиями без нормальных весов, на глаз почти компоненты добавляя, точнее, мерную тару используя. Но в коробку или ведро можно разное количество той же серы положить, один чуть не полное ведро сделал, второй с горкой плюхнул, а третий, самый старательный той деревянной киянкой по ведерку стукнул, чтобы она плотнее легла. Линия получилась ломаная из взрывов, как на осциллографе. Там среди ордынцев началась заметня. Падали лошади и люди, спотыкались о них следующие ряды, и этот водоворот расширялся. А только от той великой монгольской армии в этой осталась главная дисциплина. Командиры из оградотряды, наверное, восстановили порядок и привили всадникам и лошадям волю к победе. Снова качнулось ордынское войско и двинулось вперед. Сколько там погибнуть могло? Ну, пусть 10 человек от взрыва. Скачут очень плотно и далеко, осколки не разлетятся, да и сила черного пороха в разы меньше шимозы какой-нибудь. Ну, пусть 10 человек. Из 7, скажем, 1000 погибло 230. Никто не заметит потерю бойца, и яблочку песню споют до конца. Бабах, пока профессор Виноградов прикладной математикой занимался, артиллеристы Данькины дружно сбегали за отлетевшим на 5 метров стволом и, схватившись за ручки, приволокли его на место, вставили в углубление лафета и залегли, открыв рот, все, кроме заряжающего и канонира. Картуз с порохом, пыш, фитиль, ядро, факел к запальному отверстию. Бабах, теперь уменьшенный заряд должен послать 23 бомбы на 600 метров, и через 2,5 секунды опять ломаная линия взрывов расчертила на две неравные части наступающее войско, опять там водовороты, опять 200 убитых в самом лучшем случае, может пора выпускать запасный полк, вон он на юге, за стеной молодого зеленого леска, на юге, смешная поговорка вспомнилась, на юге теплее, зато на севере холоднее. Нет, рано, еще куча всего в запасе. Ордынцы опять навели порядок, без децимации, а жаль, и опять серо-рыжая лавина, теперь уже начинающаяся разбиваться на отдельных всадников, тронулась к жиденькой линии владимирцев. Третий и последний залп из этих стволов, с совсем слабым зарядом, нужно запулить бомбу всего на 200-250 метров. Радует то, что к ним добавится сейчас 10 больших катапульт-рогаток, которые запустят на те же 200 метров горшки с порохом и бракованными наконечниками для стрел и рубленными гвоздями. И тут бабахи будут сильнее, все же это, по сути, 2-литровые банки с порохом. Бабах, а во, не позавидуешь наследникам Монгольской империи. Бог войны, артиллерия, в этот раз и в самом деле грозен. Андрей Юрьевич отвел взгляд от ордынцев. Теперь самый хлипкий из шансов будет использован. Среди стволов, использованных уже 3 раза, выбрали десяток, и вон их устанавливают на лафет, а в это время здоровенькие заряжающие катапульт крутятся всех сил ворот. Бабах, ну, вот и все, нет больше у него артиллерии, остались только баллисты. Событие 67-е. Птах или Пта, Египт, Пт, скульптор, возможно, произносилось в древности как Питах, древнеегипетский бог, творец мира и бог мертвых, бог правды и порядка, был у профессора Виноградова на кафедре в институте, переименовали же давно, в университете, интересный персонаж, доцент, кандидат технических наук, фанатик был, просто не понимал студентов, которые приходили к нему на экзамен не подготовившись, свирепел, издеваться начинал над бедными девчулями и парнюлями, несет пургу какой-нибудь Ваня, а Юрий Петрович слушает, слушает, а потом и говорит, а ответьте уважаемый мне вот на какой вопрос, да вот на этот, глокая куздраштека будланула бокрой курдячит бокренка, а, б, что? Чего? А то, уважаемый, что на мои лекции ходить надо, записывать и учить их перед экзаменом, а не ересь тут нести про курдячую бокренку. 2. Свободны. Так его студенты и обзывали за глаза. Курдячий бокренок. Вспомнил соратника по борьбе со студентами Андрей Юрьевич сейчас не просто так. Если на левом фланге все было так себе. Пушки свое отговорили, а тяжело вооруженные ордынцы сомкнули, пусть даже поредевшие ряды, и продолжали переть, то на левом фланге 1300 его стрельцов именно что курдячили бокренка. Другого слова и не подберешь. Ордынцы перестраховались и перемахали. Они открыли стрельбу из луков далеко от той черты в 200 метров, куда у его людей стрелы даже по баллистической траектории только долетали. При этом основная масса татар запулила свои стрелы по настильной траектории. Ну, может, чуть луки вверх задрав, градусов на 10-15. Ветер не переменился. Пусть и не сильный был, метров 5 в секунду, но прямо навстречу бокренкам. Конечно, ни одна стрела не долетела, и при втором выстреле тоже, и при третьем. Андрей Юрьевич с удивлением на это со своего холма смотрел, диву давался, и понять не мог, что такое происходит. Вывод он сделал такой, ну, колоссальные потери действительно напугали пастухов. Это же не профессиональные воины, так, пограбить пришли, всегда на количестве, они на умении вылезали, ну и на жесточайшей дисциплине, а тут за недели от 6000 пастухов меньше 2 осталось, и половина этих потерь потерялись вот в таком же вчерашнем сражении, поневоле испугаешься, а еще, и это тоже со 100% гарантией, произошла обратная селекция, самые смелые, боевые и опытные воины с хорошим оружием вчера были в первых рядах, и они все погибли, а это те, кто ехал позади, те, кто струсил и развернул коня, те, кого командиры поставили назад, потому что у них не луки, а палка с веревкой, из нее по сусликам стрелять, и то не попадешь. Стрела и на 50 метров не летит, и стрелы – это кривые палки, кое-как обработанные, голь, трусы, неудачники. Наконец, визжащая масса всадников пересекла черту вполне себе не виртуальную, а видимую, из вкопанных в землю сосенок, и оставленный у стрельцов за командира Андрей Ворон дал отмашку своим. Стрелы полетели дружно, их чуть меньше, чем вчера, но на татарах не броня сейчас, а халаты, может и есть пара сотен в кожаной дедовой броне, закрывающий грудь и примерно столько же с шеломами на голове, остальная же масса тоже в кожаных доспехах, но без железа, а то и действительно просто в халатах. Первые ряды повалились на землю и затормозили остальных. Следующий залп, следующий. Минуту смотрел Андрей Юрьевич на это избиение. 6 залпов, пусть и не стройных. 8000 стрел на 2000 ордынцев. Получилась целая запруда на пути оставшихся в живых. Эх, рано, сплюнул князь Владимирский. На самом деле рано, поспешил ворон. Еще бы полста метров и весь этот сброд въехал бы. Во-первых, на засаженное чесноком поле, а во-вторых, почти весь был бы в зоне досягаемости стрельцов. А теперь половина примерно ордынцев стоит перед преградой, запруда из раненых и убитых соплеменников, и до них стрелы не долетают. Продолжают втыкаться в мертвых уже или отправляют в преисподнюю раненых. Хоть в атаку посылай, снова хотел было плюнуть профессор Виноградов, но тут ордынцы стали разворачивать коней и поехали. Да, нет, не назад, они повторили вчерашние маневры и поскакали к замаскированной за леском батарее. А там битва за ту минуту или даже две, что Андрей Юрьевич отвлекся, продолжалась. При этом, как раз тяжело вооруженные всадники въехали на участок, где разбросан чеснок, часть упала, но с настойчивостью снежной лавины основная масса продолжала приближаться к орудиям, теперь совершенно бесполезным, и к 1500 дружинников. Вот и эти пересекли вполне для знающего человека видимую красную линию. Ну и что, что она зеленая из сосенок маленьких сделана? Она точно красная. Именно на ней расположены мины. Бабах. Ух, как здорово. Первый наступивший на доску конь взлетел в воздух, второй, третий, 17-й. Низко полетели, видимо к дождю. Прямо стена выросла перед наступающими ордынцами. Стена из дыма, пламени, земли и железной обрубков гвоздей, подков и разной прочей мелочи. Глава 25. Событие 68. Якши, мифические существа, священные пути, пути якши. Вероятно, как и в индуизме, якши скифов, это природные духи, духи вод. Егорий, ай, что у тебя повылазило? Епифаний, белую ракету запускай. Нужно засадный полк в атаку отправлять, ордынцы встали. Да тут бы и из 20 века солдаты встали. Одновременный подрыв 17 мин впечатлил. Стена огня и земли выросла перед степняками, и она снова произвела отрицательный отбор. Впереди всегда лучшие, самые знатные, самые сильные, самые смелые, ну и, естественно, самые экипированные. И они, те, кого боялись и превозносили остальные воины, вдруг превратились в куски мяса вместе с лошадьми и взлетели, а потом посыпались на обожателей в качестве фрагментов. Так еще и не все отрицательные эмоции. Сверху на первые ряды плюхнулись 2 десятка горшков с напалмом. Теперь и маленькие баллисты добивали. Гореть заживо очень неприятно. Хочется кричать. Несчастные и закричали. А потом стационарные арбалеты отправили 2 десятка замаскированных под толстую стрелу гранат. Бигфордов шнур аэродинамику подпортил немного, но один черт 100 метров бомбочки пролетели, впились в людей или лошадей наконечниками и разорвались. Испытывали их на забиваемых свиньях и коровах. Убойный эффект так себе. Ничего железного, кроме наконечника у стрелы. Нельзя перетяжелить конструкцию. А вот психологический эффект замечательный. Ну, и свинью или корову убивает гарантированно, отрывая от тела куски. Ерунда, 20 убитых, ерунда. А что думает по этому поводу сосед пострадавшего? На его глазах у человека оторвало руку или ногу, или голову. Микула, руки в ноги и дуй к сотнику ворону. Скажи, чтобы все 200 конных арбалетчиков двигались вперед по направлению к Житомилю. Сейчас Татаровей туда наш засадный полк погонит. Пусть встречают. Стой, пусть еще 500 стрельцов на коней посадят, и эти тоже вдоль реки Хай к Житомилю двигаются. Если что, прикроют арбалетчиков. Вжих. Монашек Епифаний справился с запалом, и белая ракета взмыла в голубое небо. Тугудым. Тугудым, это сапогами загрохотал вниз по склону насыпного холма вестовой Микула, а Андрей Юрьевич вновь повернулся к минному полю. Ордынцы разделились. Часть ломанулась прочь, и ломанулась не вовремя. Им во фланг заходили убегающие с поля боя легковооруженные лучники. В результате 2 потока смешались, и победили более многочисленные паникеры-лучники. Они прихватили с собой около 500 тяжело вооруженных всадников и по дуге понеслись навстречу выезжающим из леса дружинникам. Видимо, первые уже увидели рисичей спускающихся с холма и стали разворачивать увлекаемый ими поток к западу к ставке их наёна. Прямо подарок, ехали в лоб дружинникам, а тут подставили ему фланг. Но это были далеко не все ордынцы. Больше 2000 всадников постояло в 100 метрах от замаскированной батареи, стоящих рядами дружинников и возчиков, постояло и тронулось вперед, прямо на батарею. Андрей Юрьевич хотел дать команду Даньке отходить, но понял, что не может этого сделать. У него не был предусмотрен сигнал к отступлению тому или иному подразделению. Да, даже всему войску тоже не был. Он, как и все диванные стратеги, себя проигравшей стороной не мог даже представить. Всех победю, всех убью, один останусь. Все идет хорошо, только мимо. Ай, это не сюда. Между тем отсутствие стволов артиллеристов не остановило. У ребят ведь именно на этот случай были длинные 6-метровые копья. 100 штук и 100 специальных упоров, в которые тыльник копья нужно упереть, чтобы выдержать удар почти бронированного коня. Упоры вкопали или точнее забили в землю 4 дня назад. И вот как это ни прискорбно они понадобились. Сейчас минеры и артиллеристы уже тащили копья и вставляли их в окованный железом упор. На глаз поднимался острый и практически непреодолимый для конницы щит. Лошадок было жалко. Впереди были те самые мощные кони, способные нести на себе закованного в железо всадника и свою попону, обшитую железными пластинами. Их бы отобрать и лучших оставить на племя. Да, с появлением огнестрельного оружия рыцарская кавалерия зачахнет, но это у него есть пушки, а других пока нет, и в ту же Польшу, Литву или Венгрию вполне экспорт рыцарских коней можно наладить. Можно и для сельского хозяйства вывести породу битюгов, да и купцы не откажутся от мощных лошадок. И вот сейчас эти элитные производители нанижутся на копье. Не спали в это время и другие вины этого подразделения. Продолжали закидывать вперемешку горшками с порохом и греческим огнем маленькие и большие баллисты рогатки. Били арбалеты стрелами-гранатами. Все это горело, взрывалось, заволакивало сбрудившихся всадников едким серным дымом. Лошади сбрасывали ездоков, ездоки с такой силой рвали удила, что калечили животных. А еще под ногами у лошадей были густо раскиданные пластинки и шарики с острыми шипами, наступая на которые кони травмировали копыта и в бешенстве старались сбросить наездника. Хрясь! Прям слышно было, как копья вошли в грудь ордынских коней, что оказались в первых рядах атакующих. Показалось, конечно. Все же горушка, с которой Андрей Юрьевич наблюдал за битвой, был в полукилометре от батареи. Хрясь! А это первые дружинники домчались под гору до отступающих татар. Хрясь! Это 200 арбалетных стрел впились в защищенные грязными халатами тела ордынских лучников. Эпилог. Мечислав обделался. Не так, чтобы уж совсем конскими яблоками, так обдристался. Он направил клин из дружинников не в голову отступающих ордынцев, а в середину их растянувшихся змеей порядков. Да, никакой там порядок в середину их беспорядков. И согласно закону всемирного тяготения и какому-то там из законов Ньютона, разогнавшись с холма, дружинники разорвали отступающих ордынцев на две неравные половины и проскочили дальше по инерции почти до самой реки Тетерев. Пока они замедлялись, пока разворачивались, пока снимали с копий ордынцев, шутка юмора, примерно с 1500 всадников добралось до ставки Баба-Углу, и не останавливаясь, но прихватив с собой личную гвардию Найона из 50 богатуров, понеслись ордынцы по дороге в сторону Переяславля. Андрей Юрьевич отвлекся, смотрел на битву огня и плоти, что развернулось у батареи. Копейщики сдержали напор, не помогли пришитые пластинки против отточенной дамасской стали наконечников копий. И копьями эти штуковины можно назвать с натяжкой. Это оглобли в 10 примерно сантиметров в диаметре и длиною в 6 метров. Копья не сломались, приняли на себя удар, вошли вовнутря коней и остановили первый ряд наступающих. Второй уперся в первый, третий ну, мышка за жучку, жучка за кошку. Копья и этот удар выдержали, только еще глубже вовнутря вошли, а баллисты продолжали подбрасывать огонек. Выжившие, примерно с 1000 ордынцев, сдались. Ну и вот примерно с 500 смогли сбежать с поля боя. Санька, Санька! Бросился Андрей Юрьевич с холма в сторону лучников, где-то за которыми должны быть диверсанты. Княже! Дернул его за рукав Емеля. Победа же! Что случилось? Уходит Найон, и с ним его элита. Богатура уходит. Нужно догнать. Профессор пока говорил, почти успокоился. Догоним. Подожди, Емеля. В общем так, Андрей Юрьевич перевел дух, до Переяславля им 3 дня добираться минимум. Сейчас обедайте всей сотней эм и еще 50 стрельцов выбери, у которых кони получше. Как пообедаете, выдвигаетесь вдогонку. Их больше. Геройствовать не надо. Тактика та же. Обстрел на стоянках, обстрел ночью. Стрел побольше возьмите. Ну и припасов. Дорога пойдет через места, где их войско уже прошло, они ничего съестного там не оставили в близлежащих селищах, так что им придется выпускать вперед по сторонам отряды фуражиров. Их уничтожайте в первую очередь. Да, пленных можете не брать, раненых и брошенных добивать. Исключение только для самого Баба Глу, если он задумает сдаться. А трофей? Оскалился этот жмот. Трофей? Не берите. Ну, если это не золотое оружие. Я следом за вами вышлю сотню стрельцов, еще сотни телег. Да, там с Наеном его богатуры. У них должны быть хорошие лошади. Может даже арабские скакуны быть. Так что по лошадям по возможности не стреляйте. Сделаем, княже. Опять оскалился Емеля и убежал разыскивать Саньку. Профессор Виноградов залез назад на холм. Ноги от усталости и отхода после прихода адреналина подрагивали, и он сел на переносной стул. А что ты с пленными погаными делать будешь, княже? Нарисовался сразу рядом монашек, летописец Епифаний. С погаными? Андрей Юрьевич посмотрел на то, как их дербанит его люди. Знаю я примерно, где камень в земле есть, что горит. Горючий камень, уголь называется. Так он под землей лежит. Нужно шахты рыть. Самое лучшее занятие для пленных ордынцев. Они будут крепить нашу экономику. Экомику, ее.